Часть 10. Лобовое столкновение. Head-on Collision. Песня американской панк-рок группы Newfound Glory. Чуть позже, в тот же день, вечеринка заканчивается, и нас отправляют переодеваться в платье перед церемонией исключения. Шарлотта отпускает меня немного раньше, чем остальных, и я оказываюсь готова одной из первых. Уверена, теперь шептаться об особом ко мне отношении будут еще больше. Я спускаюсь на кухню и обнаруживаю там Генри. Он сидит в одиночестве на барной табуретке в наушниках вместо обычной своей гарнитуры. Сажусь за бар рядом с ним, неловко подбирая юбку своего длинного кремового кружевного платья. «Что слушаешь?» – спрашиваю я. Он достает один из наушников и протягивает его мне. Вставляю и слушаю. Играет «Фьюча». Дальше идет Blink-182, потом Yellow Card, Taking Back Sunday, Dashboard Confessional, потом абсолютно не к месту песня Japanese Breakfast и снова Future. «Окей, I'm a boy», — бормочу я, наконец, улыбаясь. «Я рос в нулевые. Чего ты от меня хочешь?» — говорит он, все еще глядя ровно перед собой. «Кажется, мы с ним все еще в ссоре после сегодняшнего. Чувак, я знаю, что мы с тобой старые, но когда ты вспоминаешь начало 2000-х...» «Все, Фостер, можно сразу сдаваться». Я вижу, как его гнев растворяется, и он вступает со мной в беседу. «Знаешь, что заставляет меня чувствовать себя древним стариком в последнее время? Оказывается, мужчины перестали носить носки с костюмами. Все участники приходят в укороченных брюках и без носков. Ну и в чем прикол?» – спрашивается. Я смеюсь так громко, что сама пугаюсь. Он присоединяется, и мы слушаем очередной куплет в приятной тишине. «Господи», — говорю я, когда песня заканчивается, — «как же я люблю музыку!» Он оглядывается на меня с усмешкой. «Это всего лишь плейлист, Жаклин. Я не об этом, я скучаю по...» Пытаюсь подобрать слово, достаточно емкое, чтобы описать мои чувства. «Искусству», — говорю я, наконец, — «и по всему, что не связано вот с этим всем. Я хочу лежать одна в своей кровати с собакой и читать. Мне не хватает выходных на диване в компании сериалов от HBO, и можешь считать меня претенциозной, но, черт возьми, как же я рада снова услышать Newfound Glory». Я играл в группе по молодости. Мы назывались The 2000s. В основном исполняли каверы, говорит он, очевидно, больше не в силах сдерживаться. «Да ты шутишь», говорю я, радуясь, что узнал о нем что-то новое. Он качает головой и улыбается так искренне, что я хочу сохранить эту улыбку навсегда, запомнить его в точности таким, во всех деталях. «На каком инструменте играл?» Он хмурится. «Не скажу. Тебе придется самой догадаться». «Да ладно тебе», говорю я и присматриваюсь к нему под звуки Fall Out Boy в правом ухе. «Солист?» «Да как ты смеешь», отвечает он. «Ты был барабанщиком», — определяюсь я. «Конечно, я был барабанщиком», — соглашается он. «Боже», — говорю я, — «каким ты, должно быть, был красавчиком?» Мы встречаемся взглядами, вроде шутим, но вроде и нет, и мы оба это знаем. «Хочешь еще что-то спросить?» Я замечаю, что он хотел сказать что-то другое, но остановил себя в последний момент. Качаю головой и снова слушаю музыку. Мне нравится молчать. Нравится, что у нас на двоих одна песня. И что мы оба мурлычем, плохо попадая в ритм и повторяем слова одними губами на особенно напряженных моментах. Мне нравится сидеть с ним рядом вот так, просто. И чувствовать, что смотрю на мир его глазами. Он выглядит довольным. Думаю, ему это тоже нравится. Домой отправляют Ханну. И девочки собираются вокруг нее, плачут и обнимают ее на прощание. Она не упускает возможности пройтись мимо меня и смотрит мне прямо в глаза. Я догадываюсь, что этот момент будут повторять на экранах приблизительно следующие 3 месяца. Другим выбывшим девочкам драматических моментов не положено. Их судьба – затеряться в истории настолько, что люди будут гадать, а были они вообще эти девочки? Маркус показывается ровно на то время, что занимает церемония исключения, и исчезает снова, оставляя нас полностью неудовлетворенными. Метафорически, разумеется. После церемонии продюсеры собирают нас вокруг Бекки и Брэндона. «Ну что?» – начинает Бекка, обращаясь к 10 оставшимся участницам. На ней, украшенное излишним количеством пайеток платье, 3/4, обнажающее верх живота с разрезом, демонстрирующим почти всю ее ногу. Очевидно, что она нарядилась так на церемонию, чтобы полностью затмить менее ярких участниц. «Готовы путешествовать?» Девочки визжат немного и замолкают. Такого уровня энтузиазма оказывается недостаточно, и нас заставляют повторить все то же самое, но в 10 раз громче для следующего дубля. «Маркусу не терпится показать вам свой родной город, Чикаго», объявляет Брэндон, и мы снова должны кричать в голос. «Так что собирайте вещи, выдвигаемся прямо сейчас». Выдвигаемся мы, как спешат сообщить нам продюсеры, совсем не прямо сейчас. Нас заставляют позировать еще немного, потом говорят, что мы можем поспать 3 часа, а в Чикаго отправимся на рассвете. Генри все бросает взгляды в мою сторону. Между нами что-то изменилось. Мы оба это знаем. У нас есть выбор – продолжать плясать или прекратить. Я не знаю, что означают оба этих варианта. «Что?» Спрашиваю, когда он опять задерживается на мне взглядом. Девочки уходят. Некоторые решили не ложиться и пошли выпить перед тем, как нас заберут в аэропорт. Кендалл и еще несколько девочек спешат наверх, чтобы успеть первыми занять ванную и пойти спать. «Волнуешься?» спрашивает он, пытаясь вернуться в свою старую роль. «Но все это позади. Я его знаю, и у него нет надо мной власти». «Перед Чикаго». Смотрю в окно. В темноте этого не разглядеть, но я легко представляю себе окружающие нас коричневые горы. Будет здорово отдохнуть наконец-то от этого депрессивного пейзажа. Он смеется, сам того не желая. «Только ты можешь назвать пейзажи Лос-Анджелеса депрессивными. Я не смеюсь, только встречаюсь с ним взглядом на минутку. Не только я», — говорю тихо, — «и мы делим это воспоминание». Яркий день, 100 лет назад, за 1000 жизней до настоящего, когда 2 незнакомцев встретились в ярко освещенном баре в поисках чего-то другого. Мое слово сказано. Оставляю его стоять в одиночестве и направляюсь вглубь дома по коридору. Вокруг все тихо. Только я ищу здесь одиночество, среди хаоса, в котором все собираются в Чикаго. Но тут я слышу чьи-то тихие шаги у себя за спиной. Оборачиваюсь. Он поворачивает ручку двери в ванную у меня за спиной и спешно подносит палец к губам. Просит молчать. Берет меня за руку и влечет за собой. Почти отлаженным движением снимает гарнитуру и опускает на раковину. Потом, все еще в полной тишине, тянется ко мне. Его прохладные пальцы дотрагиваются до обнаженной кожи моей спины и находят микрофон. Я понимаю, чего он хочет, полностью избавляюсь от микрофона и отдаю его Генри с бешено стучащим сердцем. Он выкидывает микрофон со всеми проводами куда-то в коридор и захлопывает дверь. Действует с уверенностью хирурга, быстро и легко, так естественно, как будто делал это все уже 1000 раз. А потом прижимает меня к стене и приникает к моим губам. Я инстинктивно хватаюсь за его рубашку, одну из сотни его простых футболок, и притягиваю его ближе. Сначала мои руки находят его напряженный живот, потом скользят к спине, и пространство между нами исчезает. Он поглощает меня всю. Мои губы, мои ключицы, мою шею. Он везде, где мне нужно его внимание. Мы кусаем друг друга в поцелуи, он опирается одной рукой о стену рядом с моим лицом, а другой путается в моих волосах. Я горю, прикосновения его губ обжигают, все это адски горячо, и в тот момент я хочу всего. Поцелуй длится 2, может быть, 3 минуты. Он отрывается от меня, тяжело дышит и смотрит прямо мне в глаза. Я смотрю на него в ответ. Единственный звук в этой комнате наше дыхание. Он разворачивается и выходит из ванной, на ходу надевая гарнитуру. Рецензия Binnem Reviews «Наконец пути» Жаклин Мэттис. В дебютном романе Жаклин Мэттис «Конец пути» есть определенное изящество. Это романтическая история, главная героиня которой, солистка кантри-трио, находит любовь в дороге. Персонажи романа настолько живые, что вот-вот будто сойдутся страниц, а от их взаимодействий разгорается пламя. Только, увы, это не романтическая история. Мэттис заигрывает с идеей любви и искусства, и боли, которую они способны причинить, но в итоге, несмотря на интересный подход, слишком увлекается нигилизмом, что наверняка оттолкнет многих читателей. Роман оставляет в ожидании счастливого конца, который никогда не настанет. Сложно не задаться вопросом, а почему нет?